и годы, лица и тени, снов хороводы, хитросплетенья с каждой минуты, бегство из рая. Я забываю, мы забываем, что наш великий Господь — это маленький мальчик, совершенный Господь, просто маленький мальчик. Всемогущий Господь — это маленький мальчик, беззащитный Господь. Споры, волчьи метанья, блудные взоры, страх воздаяния, а в поле над пропастью, в метре от края, маленький мальчик, с ним не играют, и он наш великий Господь. Этот маленький мальчик, совершенный Господь, этот плачущий мальчик, всемогущий Господь, потерявшийся мальчик, беззащитный Господь. Что же мы?